Адреналин. На улице стоял глянцевый, отполированный, стильный черный Mercedes S580 2021 года. Мы шли к нему. Медведь меня напряженно придерживал за локоть, а, приблизившись к машине и открыв ее, буквально швырнул на сиденье. И пока обходил машину, чтобы сесть за руль, в моей голове промелькнула мысль открыть дверь и побежать обратно в театр к охране. Что-то меня остановило. Может быть, недоумение, может, страх, а может, мы, женщины, любим спасать хреновых мужиков? Я излечу его раны, мы справимся, думает каждая дура, встречая козла на пути. Ключ в зажигание, газ в пол, летим. 10 минут назад мое сердце выпрыгивало от нежности, неистовой страсти, вожделения, томного ожидания. И в секунду человек превратился в зверя. Он держал руль, смотрел на дорогу, не смотря на нее вовсе. Понимаете, о чем я? Как наркоман. Зрачки по 5 рублей, стеклянный взгляд. Про скорость на спидометре я вообще промолчу. Это неописуемо страшно. 100 000 000 000 мыслей посещали мою голову. Я паникер, параноик, псих. Я ж учитель, в конце концов. Мы все психи. Слишком сложно мне давалась сдержанность, и я была уверена, что мое сердце просто разорвет. Ну, или оно остановится через минуту. Вспомнились родные, мама, папа, бабуля, сестра с семьей, ее родители, мои друзья, мои студенты. Вспомнила, что не успела помыть посуду перед выходом на балет. Пол не первой свежести, цветок бывшего мужа на балконе сдох, а я его так и не выкинула. Мою квартиру же посетят, когда я умру. Вещи будут родственникам передавать и все такое, а там бардак. Резкий стоп. Из центра города доехать до воды за 15 минут? Какой-то пруд, огромная сияющая луна, несколько домов с высоченными заборами. Точно не Кудрово, где его гараж. Мы бы так быстро не долетели. Надо было дорогу запоминать, говорила я себе мысленно. Сидим в машине. Его руки на руле. Смотрит перед собой, как бы всматривается в тихую гладь воды. Магнитола молчала всю дорогу, а я даже не заметила. Вдалеке лает собака, истерично надеясь, что кто-нибудь гавкнет в ответ. Тщетно. «Заткнись, Боня!» А нет, хозяин ее ласково отвлек от дела. Мне было страшно начинать говорить, потому что я не понимала, что происходит и как нужно реагировать. Медведь начал первый. «Мне 35 лет». «Что?» «Не может быть, он выглядит старше. Хотя на лестнице действительно я рассмотрела молодые черты, но там не очень-то и светло было. Я женат, у меня есть семья, и...» «Как семья? Ты не говорил, что женат». «Я правда не помню такой информации. Было легкое воспоминание о подобном разговоре, но вы помните, в каком состоянии я находилась при нашем знакомстве?» Может, он о друге говорил или брате? Говорил. Еще в баре мы это обсуждали. Ты просто не помнишь, я с дозой переборщил. С дозой переборщил парень, понимаете? Охренеть! Просто и непринужденно. Говорил так, будто сейчас заплачет. Меня это жутко взбесило. Была куча вопросов, претензий. Хотелось воздуха, выпрямить ноги, распрямить тело целиком. Открыв машину, я вышла на улицу. Стала спиной к двери и сильно вдохнула воздух. Мы находились на небольшой поляне со спуском к воде. Вдалеке стояли современные коттеджи, небольшие домики, один пафосный замок с башенками на крыше и огромная тачка Rolls-Royce, напоминающая маршрутку. Наверное, у владельца пиклопена, подумалось. Шутка. Это нервная. Медведь выскочил из машины. «Куда ты?» Синие круглые глазища смотрели вопросительно и выглядели великолепно даже в таком состоянии. «Да здесь я. Мне совершенно непонятно, что тебе от меня надо тогда. Тебе не хватает секса? Развлечений в гараже с друзьями? Молодых тупых баб модельной внешности? Я тебе на что? Эксперимент? Спор? Что-то поинтереснее? Поделись, разъясни. Я абсолютно обескуражена». Мой сарказм в конце был совсем не кстати. Его лицо начало меняться, и я никак не могла угадать эмоцию. Он реально под чем-то или такой всегда? В голове на нервной почве начала играть песня «Не понимаю, Айова Тайока». «Если расскажу, обещай, что не уйдешь». «А куда тут идти? В курятник на ночь? Или постучаться в современный дворец и попросить ночлега в темнице у чудовища?» Вспомнила один из любимых мультиков Диснея «Красавица и чудовище». «Пока мы общались в баре в день нашей встречи, музыканты на сцене пели кавер песни «Beauty and the Beast» из этого мультфильма в панковой манере в ускорении. И я, пьяная, недовольно сокрушалась, что они испортили саундтрек и все мое детство в целом. Надо же, память возвращается. Мы уже говорили об этом. Я действительно планировал тебя как мясо на убой? Напоить, накачать и отвезти друзьям. Часто ты таким занимаешься? Меня разрывала обида, хотя это было ощущение предательства и беззащитности в какой-то степени. «Ну, зачем ты? Это было сделано для меня. Да и не думал, что ты так глубоко врежешься в память. Чего вспоминать теперь? Я этим не занимаюсь. Трудно объяснить, почему так получилось». «Тебе что, 5 лет, что ты не можешь объяснить?» Еще таким тоном информацию доносит, вроде как я виновата. «Так, ладно, было и было. Что нужно сейчас?» Все мое тело показывало иголки, шипы и что там обычно еще показывает взбешенная женщина, пытающаяся контролировать внутреннего Семена и сморщенный от негодования лоб. В такой ровной стойке со времен танцев не стояла. Как с паркета сошла. На улице не лето, хотя ветра нет. Холодно в туфлях, недлинном платье и расстегнутой косухе. Волосы кудрявые, ниже плеч, так хоть шея не мерзнет. А может, он на цвет волос и повелся? Думал, блондинка, тенденция к глупости. Да и хрен с ним, что уж теперь. Мое сердце ничем не восстановишь. Ярость сменилась глубоким разочарованием. Какой красивый человек. Не мой и моим не будет. Я не знаю, что нужно. Ты. После того, как ты уехала, пытался не думать, переключиться. У меня 2 сына и маленькая дочь. С ними проводил время, так как обычно много работаю и пробовал. Зачем мне эта информация? Для чего ты мне все это рассказываешь? Я чувствую себя отвратительно. Куда делась гора? Передо мной стоял большой человек, на которого даже издалека смотришь с поднятой головой, а сейчас абсолютно точно стоящего на коленях. Всегда в стойке, собранный, идеальной выправке, опасный, он стоял растерянный и оправдывал себя как подросток. Самое отвратительное, что я так хотела ему помочь. Ты не виновата, это... Я не виновата? Да нахрен я вообще в это все влезла? На кой черт надо было пить? Вот всегда проблемы из-за этого говно-алкоголя. Хорошо, что я завязала. Ты больше не пьешь? Он так искренне удивился. Разговор меня окончательно вывел. Я не собиралась ничего выяснять, что-то обсуждать. Сильно хотелось плакать, но нельзя сейчас. Держаться. Мне просто хотелось уйти, уехать и никогда не видеть этого человека. Повисла пауза. Сегодня столько ситуаций, информации, эмоций. Какой-то сон, честное слово. Я просто хочу домой. Ты можешь меня отвезти? Спокойно, уставшим голосом ответила я, глядя ему в глаза. В свете местных фонарей они казались зелеными. Ну и стоял он от меня далеко. Начал приближаться. Я сказала: «Поедем». «Поедем», — слегка протяжно и практически неслышно низким голосом произнес он, словно его приговорили к смерти.